Рассуждая объективно, я не могла не признать, что Яцек мог когда-то вступить в брак. Судя по стилю письма, бумаге, на которой оно было написано, почерку, эта женщина принадлежала к его кругу. Собственно, к другим у Яцека не было доступа. Он не стремился общаться с девицами легкого поведения, танцовщицами или актрисами. Тогда, по всей вероятности, он женился на этой женщине с намерением прожить с ней всю жизнь. Что я знаю еще? Мне известно, что она его бросила и что до настоящего времени он никаких сведений о ней не имел. Можно предположить, что сбежала с каким-нибудь любовником, чтобы сейчас вернуться и шантажировать Яцека. А чего она может потребовать от него? Одного из двух. Денег или чтобы он вернулся к ней. Если эта особа сумела выследить его, то наверняка узнала также, что мои родители богаты. Отец, разумеется, чтобы избежать скандала, согласится на любую сумму. Однако из письма можно сделать вывод, что мерзавке скорее нужен Яцек. Но этого ни в коем случае допустить нельзя. Иначе что будет с моей репутацией? Я внимательно всматривалась в мужа, и чем дольше смотрела, тем больше утверждалась в своей правоте. А еще в том, что не отдам его никакой другой женщине просто потому, что люблю и уже не представляю себе жизни без него. Я не могла и мечтать о лучшем муже, чем Яцек, с его тактом, ровным и мягким характером, представительностью. Когда входишь с ним в какой-нибудь салон или ресторан, нет женщины, которая не обратила бы на него внимания, нет мужчины, который сразу же не сказал бы себе: «Это важная персона». Все, абсолютно все завидовали мне. Даже Буба, которая, хотя и вышла за князя, в любую минуту поменялась бы со мной. Его нельзя назвать красавцем, но есть в нем что-то от Гарри Купера. То настоящее мужское обаяние. Буба и другие предполагают в нем какие-то необыкновенные способности и неограниченные возможности. Я, разумеется, не собираюсь выводить их из этого заблуждения. В конце концов, ему уже 32 года. А, собственно, только ли это от мужа нужно? Во всяком случае, я не променяла бы Яцека ни на кого другого. Например, на То-То. Хотя мой приятель очень богат, но он мог бы замучить своей неврастенией, своими чудачествами и бездельем. Отними у него деньги и графский титул, не останется почти ничего. Он, конечно, очень мил, возможно, даже незаменимый друг и товарищ в компании, но муж — это ведь нечто совершенно иное. Любой ценой мне нужно было добыть сведения. Но как только я собиралась задать Яцеку вопрос, он предупреждал его какой-нибудь лаской или же начинал говорить о чем-нибудь постороннем, малозначащем. За ужином, в присутствии тетушки Магдалены, ни о каких расспросах, разумеется, не могло быть и речи. Яцек внешне находился в своем обычном хорошем настроении. Шутил с тетушкой Магдаленой, рассказывал самые свежие анекдоты о разных чиновниках и расспрашивал ее о сплетнях в обществе. После кофе сказал: «Мне еще придется немного поработать». Я слишком хорошо знала его, чтобы не понять, в чем тут дело, поэтому прервала его, прежде чем он успел закончить. «Но потом ты придешь пожелать мне доброй ночи». Яцеку хотелось как-то выкрутиться, но, во-первых, ему было неловко, потому что уже 3 дня он не заходил ко мне в спальню, чтобы пожелать спокойной ночи, а, во-вторых, я сказала особым тоном: И опустила ресницы, а это всегда действовало на него безотказно. — О да, Ганочка, — прошептал он с интонацией, свидетельствующей, что только об этом он и мечтал. — Как же все-таки мужчины безоружны перед нами! Правда, мне всего 23 года. К тому же, если бы кто-нибудь сказал, что я красива, это не явилось бы для меня новостью. В ту ночь в его ласках было столько напора и жадности, что мне хотелось сказать ему: «Ты напоминаешь мне того, кто пьет больше, чем жаждет. Ты точно в безводной пустыне». А я, конечно, люблю его. Лежа с закрытыми глазами, попыталась представить ту, другую. Красивая ли она, молодая, похожая ли на меня? Я заметила, что он обращает внимание на Люсю Черноцкую, а она как раз такого же типа, как я. Спросила его: «Скажи, Яцик, ты любил когда-нибудь?» У него дрогнули веки, но он усмехнулся, не открывая глаз. «Когда-то и сейчас, и всегда. Не виляй. Ты понимаешь, о чем я говорю. Мне интересно, любил ли ты другую?» Он молчал долго, наконец ответил: «Когда-то. Это было давно. Мне казалось, что любил. Сердце забилось у меня сильнее. Поняла, что он говорит о ней. Не было никакого сомнения. Яцик не подозревает, что я о чем-то догадываюсь. Следовало ковать железо, пока горячо. Почему ты сказал, что тебе казалось?» Спросила я как бы между прочим, а потому что это было не настоящее чувство. Какое-то краткое опьянение и только. А она? Что она? Она любила тебя? Скривив губы, он ответил: «Наверное, не знаю. Скорее нет». «Вы были любовниками?» Он искоса взглянул на меня. «Перестань, Ганочка. Мне неприятен этот разговор». «Хорошо», — согласилась я. «Мне только хотелось бы знать, видишься ли ты с ней?» «Да что ты!» — пожал он плечами. «Я ее не видел уже много лет». Видимо, Яцик решил, что я не отстану от него, потому что посмотрел на часы и сказал, что уже поздно и пора спать. Он ушел к себе, а я до глухой ночи не могла уснуть. Все соображала, с чего начать и как поступить. Проще всего было бы поговорить с ним откровенно, прийти и сказать ему прямо в глаза: «Ты поступил безобразно. Я вскрыла письмо, адресованное тебе, и узнала, что ты двоеженец, что у тебя уже была жена, и ты обманул меня, когда представился холостяком. Думаю, что у меня есть право потребовать разъяснений». Как бы повел себя тогда Яцик? Яцик с его впечатлительностью, с его обостренным чувством чести, прежде всего с чисто мужской логикой, осудил бы меня за то, что я вскрыла письмо, а затем почувствовал бы себя изобличенным, опозоренным и униженным. Не исключено, что возненавидел бы меня за вторжение в его тайну и, возможно, бросил бы, вернулся к той прежней. А то вдруг пустил бы пулю себе в лоб. Я, конечно, смогла бы предотвратить это, убедила бы его в своих неизменных чувствах к нему и предложила бы свою помощь в борьбе с этой шантажисткой. Однако вся эта некрасивая история навсегда пролегла бы между нами грязной тенью. Мысль о том, что мне известно о его предательстве, в конце концов породила бы неприязнь ко мне. Никогда больше он не смог бы сделать мне ни одного замечания, опасаясь, что оно вызовет у меня обратную реакцию, и я напомню ему о двоеженстве. Нет, ни в коем случае нельзя и словом обмолвиться о том, что мне что-то известно. Лишь под утро меня осенила счастливая мысль. Дядюшка Альпин не ментовский. Вот тот человек, к которому можно обратиться за советом.